Павел молча поднялся и стал пробираться к стойке. Настя с ужасом думала о еще одной порции не в меру острой еды, но ей хотелось непременно отправить Павла через весь зал, чтобы проверить свои подозрения. И нужно было понаблюдать за ним со стороны. Так и есть. Он кого-то искал, причем не среди посетителей, а из числа обслуги. Подойдя к стойке, он несколько раз кидал взгляд на служебный ход, откуда то и дело появлялись разного возраста мужчины в не первой свежести белых куртках, обходили столики, собирая пустые кружки и грязные тарелки, приносили и ставили на стойку огромные подносы с чистой посудой, выносили заказанные посетителями горячие блюда. Зачем он привел ее сюда? У него что, здесь есть сообщники, при помощи которых он рассчитывает от нее отделаться? Маловероятно. Они оказались в этом городе совершенно случайно. Но каких только случайностей не бывает. Может быть, как раз именно в этом городе у Суляка и есть дружки, ведь это он предложил пойти на прогулку. И сойти на этой остановке предложил тоже он, и идея заглянуть в этот бар принадлежала ему. Ну что ж, Настасья, готовься к неприятностям. Остается надеяться только на то, что Коротков где-то поблизости поможет, если что. Павел вернулся и поставил перед ней тарелку с очередной, вызывающей отвращение, сосиской. — Ваш аппетит сослужит вам плохую службу, — заметил он. — Вы запихиваете в себя все без разбора. Не боитесь свою печень? — Хм, так значит, у него печень не в порядке. Спроецировался, как сказали бы психологи. Если бы у него был гастрит или язва, он спросил про желудок. У кого что болит, тот о том и говорит. — Боюсь! — кивнула Настя, ничуть при этом не покривив душой. Острое копченое мясо с острым же соусом действительно внушал ей страх. — Но ничего не могу с собой поделать. Люблю острое. Тут же она солгала. Острое она не любила. Именно потому, что боялась приступов гастрита. Но в этой забегаловке диет-продукты в меню предусмотрены не были, а послать Павла через весь зал к стойке нужно было обязательно. — Я честно отслужил. Теперь рассказывайте. О, у него и юмор прорезался. Семимильными шагами двигаемся по пути прогресса. Ох, не к добру это, — подумала Настя. Понимаете, Павел Дмитриевич, ошибка большинства людей состоит в том, что они пытаются оценивать суть сказанного. Человеку скажешь что-нибудь, а он начинает прикидывать, правда это или нет, это неправильно. Да ну, а как правильно? Сейчас объясню. Оценивать нужно не слова, а факты. Человек сказал вполне конкретную фразу, и правда состоит в том, что он счел нужным ее сказать. Понимаете разницу? — Не совсем. — Тогда покажу на примере. Вот вы общаетесь с женщиной, ухаживаете за ней, или она за вами ухаживает, и вот она вам говорит, что любит вас. Вы, как и подавляющее большинство мужчин, пытаетесь понять, правду она говорит или лжет. Занятие пустое и бесперспективное. Вы посмотрите на это с другой стороны. В данной конкретной ситуации эта женщина сочла нужным и правильным сказать вам, что любит вас. Постарайтесь додуматься, почему она это сказала. Мотивы, лежащие в основе ее поступка, и будут правдой. Правда в данном случае состоит в том, что ей нужно, чтобы вы думали, будто она вас любит. Зачем ей это нужно? Чтобы расположить вас к себе и чего-то от вас добиться, разжалобить вас. Вырудить ей, уложить ее в постель, заставить вас совершить какое-то действие в ее пользу, или, наоборот, не совершать чего-то. Спектр мотивов, которые могут лежать в основе ее поступка, очень богатый, и ваша задача — правильно этот мотив определить. Еще раз подчеркиваю, совершенно неважно, любит ли она вас на самом деле. Важно только то, что она считает нужным при определенных обстоятельствах вам об этом сказать. Теперь понятно? — Оказывается, вы не только прожорливы, но и циничны, — усмехнулся Суляк, — впечатляющий набор душевных качеств. — Я не циничная. Я просто трезвомыслящее, — возразила Настя. — Давайте рассмотрим другой пример. Вот мы с вами знакомы уж 2 дня. За эти 2 дня вы не баловали меня пространными беседами, задали мне минимальное количество вопросов, а на мои вопросы отвечали скупо и односложно. Вы думаете, я из этого сделаю вывод, что вы вообще человек неразговорчивый, неконтактный и необщительный? Да ничего подобного. Дура была бы я, если бы так подумала. А какой вывод вы сделали? Я решила, что вы хотите произвести на меня впечатление замкнутого и неразговорчивого человека, и теперь моя задача — понять, зачем вам это нужно. Если я это пойму, значит, я узнаю правду. И у вас есть варианты? —